здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Санкт-Петербурге можно посетить выставку-ярмарку «Цветы и мед круглый год». Медовый Спас – первый праздник августа. День, когда по традиции восточные славяне начинали сбор меда и его освящение. Выставка «Цветы и мед круглый год» объединяет компании со всей России, торгующие продуктами пчеловодства. Башкирия, Алтай, Краснодар, Карелия, Воронежская, Вологодская, Ленинградская и Ростовская области – такова география ярмарки. В Иркутске проходит персональная выставка известного художника Сергея Михайловича Григорьева. В экспозиции представлены подлинники эскизов, книжных иллюстраций. Все работы созданы живописцем для детского сборника «Иркутские сказки», который вышел в издательстве «Сибирская книга» 350-летию столицы Приангарья. На выставке экспонируется 20 наиболее ярких иллюстраций художника к сказкам известных сибирских писателей: Василия Стародумова, Юрия Самсонова, Марка Сергеева, Анатолия Горбунова, Светланы Волковой, Юрия Баранова и Анатолия Байбородина. Читателей и гостей библиотеки ждет масса позитивных впечатлений от соприкосновения с удивительным сказочным миром книжных картинок для детей. Вход на выставку свободный. Продолжим артефактами земель славянских. В Карелии обнаружили новый сейт. Новый историко-культурный объект может появиться в Кондопожском районе. Житель поселка Эльмус Кондопожского района Василий Морозов часто показывал туристам и гостям поселка местные достопримечательности и природные объекты. Однажды он привел гостя из Москвы к камушку в лесу. Тот был впечатлен и посоветовал обратиться к специалистам, сообщает пресс-служба Национального музея Карелии. В итоге на место отправился кандидат исторических наук, археолог, научный сотрудник Национального музея Республики Карелия Марк Шахнович. Научный сотрудник отправился в экспедицию, исполненный скептицизма, сообщает информационный отдел Национального музея Карелии. Казалось, вся Карелия исхожена до метра. На таких расположенных к югу территориях республики сейды ранее не находились. Эти объекты обычно относят ко второму-третьему тысячелетию до нашей эры. Однако часть археологов считает, что это произведение ледника. Каково же было удивление специалиста, когда, прибыв на место, он обнаружил не новодел, какие любят создавать строители вдоль автомобильных дорог. Укрытием для сейда был густой еловый лес, что типично для таких сооружений. Он расположен на возвышенности, окруженной болотистой местностью, и, как обычно, на трех камушках. Шаг за шагом, знакомясь с объектом, ученый понимал, что перед ним неизвестный ранее сейд. Принято решение направить в сентябре на место экспедицию, включив в ее состав не только археологов, но и дендрологов, почвоведов, этнографов, специалистов по мхам и лишайникам. В перспективе сейд найдет свое отражение в экспозициях Национального музея Республики Карелия. На карте Карелии может появиться новый историко-культурный и туристический объект. На дне озера в Норвегии найден 500-летний меч неизвестного назначения. Норвежские дайверы обнаружили на дне крупнейшего озера в Норвегии Мьёса древний двуручный меч. Археологи предполагают, что это оружие принадлежало влиятельному человеку, жившему в 1500-х годах. Директор музея истории Арни Берг выдвинул несколько теорий. По одной из них это боевой меч, такие часто использовались в Европе в то время. Также есть версия, что это церемониальное оружие, которое подчеркивало статус владельца. Дальнейшим изучением меча займутся специалисты Музея истории и культуры в Осло. Затем оружие передадут в Норвежский морской музей. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. С 4 по 13 августа на земле Древнего Полесья в живописном сосновом урочище на берегу родниковой привольной реки Муховец, неподалеку от Беловежской пущи и оставшейся невредимой Каменецкой Белой Вежи, легендарной Брестской крепости в Суворовских местах города Кобрина состоится научно-практический семинар